Братья и сестры, дорогие друзья, кто в Дом Божий пришел, чтобы послушать Слово Божие, мне в заключении нашего собрания хотелось с вами вместе порассуждать на такую тему. Два воскресенья назад мы стали рассуждать вместе о том, что верующий человек должен пребывать в Боге. Как смотрит на это апостол Павел? И мы рассуждали с вами, что апостол Павел говорит о том, что пребывать в Боге – это значит быть в Его теле, в Его церкви, со всеми благословениями, которые из этого исходят. И сегодня хотелось бы обратить внимание, как Иоанн говорит, что значит пребывать в Боге. Мы с вами читали из Евангелия от Иоанна, 15 главы, где Христос говорит, что Он есть истинная виноградная лоза, Отец виноградарь, а вы ветви. И Он говорит, кто пребывает во Мне, тот принесет много плода. Кто не пребудет во Мне, тот извергнется вон. То есть вот такое серьезное предостережение Христос говорит, кто не пребудет во Мне, тот извергнется вон, как ветвь засохнет и будет выброшена вон, сожжена. И как смотрит Иоанн? Иоанн, кто читал Евангелие, тот знает, очень много в своем послании пишет о любви. Очень много пишет о любви. Он даже так вот к верующим обращается с таким словом «возлюбленные» очень часто. Знаете, вот такое какое-то такое слово хорошее, да? Вот так братьям, сестрам он обращается «возлюбленные». Я, знаете, подумал, а возлюбленные, он имеет в виду возлюбленные Богом? Или он их любит и потому называет возлюбленные? А может быть и то, и другое. Но я думаю, исключить нельзя, что он выражает этим словом свою любовь к тем, кому он обращается. Он так ласково называет: «Дети мои, пишу вам, возлюбленные». И вот хотелось бы вместе с вами прочитать из 2 главы послания Иоанна, отрывок с 3 стиха по 11. «А что мы познали Его», познали Его, то есть Иисуса Христа, «узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, а заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божья совершилась, и из сего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Вот на этот отрывок хотелось бы обратить вместе с вами внимание. Хотя время у нас осталось немного, но постараемся так вкратце, но чтобы понять смысл отрывка этого, на который обратил, счел Иоанн очень важным написать. Начали читать мы из 3 стиха, говорит, а что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем заповеди Его. Познали, слово означает на практике познать. На практике познать. Не узнать. Можно прочитать правила в учебнике и узнать. Можно прочитать инструкцию о эксплуатации, допустим, какого-то бытового прибора, который мы приобрели, и узнать, как он действует. Но можно сдать на права, но не уметь водить машину. На практике еще по городу не поездить. Вот познать – это узнать на практике, Бога познать. И вот что мы познали Его, узнаем из того. Это можно узнать, оказывается, говорит Иоанн, когда мы соблюдаем заповеди Его. Кто говорит, я познал Его, заповеди Его не соблюдаю, тот лжец, в том нет истины. 4 стих, кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, читали 5 стих, а кто соблюдает Слово Его, в В том истинно любовь Божья совершилась, из этого узнаем, что мы в нем. То есть здесь Иоанн говорит, чтобы узнать, что мы в нем, узнаем из того, соблюдаем заповеди, другим словом он говорит, соблюдаем слово. Знаете, но когда размышлял над этим стихом, подумал, о каких заповедях он говорит? Ну, может быть, Иоанн подразумевал 10 заповедей вот, из закона Моисеева. Какие заповеди? Может быть, какие-то еще другие заповеди? О чем говорит Иоанн? Друзья, я думаю, если так можно вдаться очень далеко, но здесь мы прочитали не случайно такой большой отрывок, и здесь Иоанн объясняет, о каких заповедях он ведет речь. И чтобы нам было понятно, обратим внимание. 7 стих мы читаем. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». 8 стих. «Но притом и новую заповедь пишу вам». Древняя и новая заповедь. Что за заповедь древняя, друзья? Какая заповедь древняя? Какая заповедь новая? Христос давал новую заповедь? Какую? Какую заповедь Христос новую дал? Любите друг друга. А в чем ее новизна? В Ветхом Завете было сказано, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего, как самого себя. Это ветхая. Это древняя заповедь, которую имели от начала. А в чем, Христос говорит, новую даю вам заповедь, в чем ее новизна? Любите друг друга, как я возлюбил вас. Братья и сестры, стих 6 мы прочитали. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать, как он поступал. Смотрите, как вот связано, да? Евангелие от Иоанна и послание Иоанна, да? Это один автор, Дух Святой, один автор, человек Иоанн, который писали, один написавший это послание. Как связано? Тот должен поступать. Кто говорит, что в нем пребывает, я в Боге пребываю, тот должен поступать, как он. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Вот новая заповедь, которую дает Господь. Заповедь любви. Любящий пребывает в Боге. Кто не любит, Иоанн говорит, тот не познал его. Тот не познал Бога. Кто не любит? Кого не любит? Друг друга не любит. Тот не познал Бога. Если я не люблю ближнего моего, я не познал Бога. Да как, я же член церкви, он же пишет верующим, он же пишет, кто крещение принял. Говорит, ты не познал Бога, если ты не любишь. Еще обратим внимание на стих немножко непонятный. Стих 8. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, то есть и в Иисусе Христе, и в вас. Потому что тьма уже проходит, и истинный свет уже светит. И тут трудно понять, о чем речь идет, что за тьма проходит, какая тьма проходит, и какой свет уже светит. Друзья, чтобы понять, тут же Иоанн говорит, о чем читаем с вами стих 9 и 10. Здесь он объясняет, что это такое. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Тьма уже проходит. Кто говорит, что... 9 стих мы прочитали. Кто говорит, что во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. А тьма проходит. То есть ненависть к братьям проходит. В любящем вот эта ненависть, это нежелание видеть, может быть, иметь какие-то отношения в том, в ком пребывает любовь, это будет проходить. Это не значит, что уже все, ничего нету абсолютно. Вот человек уверовал, исполнился такой любовью, и все у него хорошо. И он всех сразу любит, всех любит. И так и будет до конца любить. Нет, не так. Он говорит, что тьма проходит. Ненависть к брату проходит. И 10 стих, кто любит брата своего, тот пребывает во свете. Вот здесь он говорит, истинный свет уже светит. Кто любит, в том истинный свет, кто любит брата своего, кто любит ближнего своего, в том есть истинный свет, тот пребывает в Боге. Я хотел бы еще некоторое внимание обратить из послания Коринфянам, 13 главы. Здесь тоже говорится очень много о любви и о положении человека верующего. И тут такие же выражения, подобные, как в послании Иоанна. «Если говорю». И начинается эта глава так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имея, то я медь звенящая и кимвол звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Вот такие серьезные вещи говорит Павел о любви. Любовь ставит здесь на самую высоту. В наши отношения между собой, в наших отношениях, он ставит любовь на самую большую высоту. И говорит, как бы красиво я ни говорил, если я говорю языками человеческими, ангельскими, но если у меня нет любви к брату моему, к сестре моей, это все равно, что пустой звук, когда ударят по медному кимвалу. Он озвучал и потух, и после ничего не осталось этого звука. Вот так мои, все мои слова, если я не имею любви к брату и к сестре. Он говорит, какое бы, если бы я имел, обладал самым большим даром, даром пророчества. То есть это не зависит, каким бы даром я ни обладал, большим или маленьким. Если бы я имел все познания, имел чрезвычайное откровение от Бога, может быть, видение видел, как Иоанн, но если я любви не имею, то я ничто, он говорит. Если я даже такую веру имею, что горы могу передвигать, говорит, я ничто, если я любви не имею к брату моему и к сестре моей. Он говорит, если бы я даже настолько был жертвенным, что все имение мое раздал, все, от до чиста, до последней копейки, все раздал людям. Люди бы сказали, ты смотри, какой человек, все раздал. И самого себя отдал на сожжение. Не знаю уж, как так сложили обстоятельства, но и сам бы себя, вот такой самопожертвенный был, ради кого-то. А любви не имел. Он говорит, нет мне в том никакой пользы. И знаете, думаю, как высоко он ставит любовь, как схожи эти слова с тем, что говорит Иоанн. Пребывать в Боге – это значит пребывать в любви. Это практическое богопознание, когда мы учимся любить друг друга. Знаете, друзья, но это не что-то такое вот, любовь – это не что-то такое непонятное. Это что-то такое, вот какое-то как облачко такое вот, смотришь и не поймешь, форма какая у него. Любовь имеет определенные формы. Определенные формы имеет. И здесь апостол Павел говорит об этих формах, Иоанн говорит об этих формах. И на некоторые формы я хотел бы обратить, чтобы эти стихи немножко стали понятней. Как понять, что имею дар пророчества, знаю все тайны, а любви не имею? Пророчествовать – это значит говорить людям в назидание, увещание, утешение, а любви не имею. Но разве вот с такими хорошими вот желаниями говорить людям в назидание, увещание и не иметь любви, разве это можно быть? А Павел говорит, а любовь не превозносится и не гордится. А если я вот проповедую с кафедры слез и говорю, вот так надо проповедовать. Есть какая-нибудь польза? Для меня, для тех, кому я проповедовал, он взял для себя слово извлек, и хорошо, для него будет польза, для меня нет никакой пользы в том, в моей проповеди. Если я где-то превознесся над кем-то, нет никакой пользы. А если я тело свое отдал, все имение свое раздал, да разве это не любовь? А Павел говорит, любви не имею. А как же можно отдать все имение и любви не иметь? Как такое может быть? Может быть. Когда человек ищет своего в этом. Ищет, может быть, того, чтобы быть известным, чтобы о нем хорошо сказали. Вот это да! Вот это человек! Вот это настоящий человек! Павел говорит, никакой пользы нет, это ничто не значит. Даже если ты отдал тело свое на сожжение. Есть другие места, противоположные, говорящие о хорошем. Хотел бы на одно обратить внимание. В послании к Римлянам, 12 главе, 10 стих, такое слово, простое очень. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». Помните, да, друзья? Вот такое простое слово. «Будьте братолюбивы друг к другу и как? С нежностью». Нежность, нежить, значит, ухаживать, старательно, обходиться бережно, заботливо. Братья и сестры, это трудно или легко? Вот так обходиться друг с другом. Будьте братолюбивы друг к другу нежно, с нежностью, ухаживать старательно, обходиться бережно друг с другом, чтобы не поранить друг друга, заботиться друг о друге. Вот с такой нежностью. Это, а будет ли, если я с нежностью обхожусь, грубые слова друг другу? Оскорбление друг друга. Унижение. Если это есть, то я, наверное, еще не познал Бога. Не познал Его любви. То я, наверное, еще по-настоящему не люблю брата моего, сестру моего, мою. Но тьма проходит, и истинный свет уже светит. И Слово Божие возвещает, чтобы эта любовь, она вот в нас росла, чтобы мы, слушая Слово Господне, вот на этот, ну, можно так сказать, круг любви становились. Мы в послании Ефесянам рассуждали, там есть такое интересное выражение, укорененные в любви. Вот чтобы вот в этой любви мы корни пускали, не ненавидели, как Иоанн говорит, брата своего, то есть не хотели видеть, он нам был неприятен. А у меня вопрос такой, а Иоанн говорит, кто ненавидит брата своего, он его по делу ненавидит или просто так? Он его за что-то ненавидит, но он, наверное, сделал что-то плохое, что он его ненавидит. Или он только хорошее делает, а другой его ненавидит. Я думаю, наверное, все-таки, может быть, скорее всего, за дело ненавидит. Что-то сделал брат против тебя так или сказал на тебя так, что тебя неприязнь к нему, ты хочешь обойти, ты не хочешь встретиться с ним. Ты не хочешь его видеть, ты не хочешь с ним иметь никаких отношений. Ты хочешь быть подальше от такого. По делу, наверное, ненавидит. И он говорит, кто ненавидит, тот еще во тьме находится. В том еще любовь Божья не совершилась, тот еще не познал его, Бога. Тот не пребывает еще в нем, в Боге. Это практическое богопознание. Знаете, но есть моменты, друзья, и как переходить это? А как это побороть в себе? Как это побороть в себе, если у меня такое неприязнь? Я думаю, одно из маленьких средств, друзья, это молитва. Это не формальная молитва. Знаете, мне как-то был такой тоже случай, когда вот один человек вот постоянно как-то хочет тут укусить. Ну, не хочет, а кусает. Ну, я извиняюсь, так выражу. Как-то вот подковыривает, как-то все время вот так вот, знаете, вот так на сердце как-то тяжело. Я думаю, вы тоже с таким сталкивались. Вы тоже с таким сталкивались. И в сердце тяжело. И, может быть, вот просыпается как раз такое чувство, когда ты не хочешь его видеть. Когда он тебе становится неприятен, когда он, может быть, даже противен тебе становится, как человек. Знаете, я тогда вот думаю, Господи, ну неправильно это. Почему у меня в сердце так к человеку? Почему у меня в сердце так к человеку? Разве можно, если Писание говорит, любить врагов, а это брат или сестра? Врагов любить надо, а я брата или сестру, в сердце меня не помещается. Пусть он даже меня обижает, пусть он кусает, пусть он плохое на меня сказал или говорит и продолжает говорить. Но это он говорит, а я, какой я должен быть перед тобой, Господи? Описание говорит, а заповедь новая, чтобы вот как Христос любил, я должен так любить его. А Христос ведь его любит. Я тогда решил в своем сердце, Господи, буду молиться за него каждый день, каждый день. И вот каждый день молюсь об этом человеке. Каждый день вот утром встаю, и молитва начинается с него. Знаете, я заметил, как совсем по-другому стал смотреть на этого человека совсем другими глазами. И даже когда в очередной раз он на меня там закипит или вцепится, то вот на сердце мир и покой. И он потихоньку остывает, смотришь, остывает, и остынет. И нормально начинает разговаривать совершенно. Успокаивается, и воцаряется мир. Я думаю, Господи, благодарю Тебя, что Ты вот в сердце даешь этот мир. Учишь на практике. Не просто вот так прочитал из Библии, любите, ну пойду буду любить. А как ты будешь любить? А как я буду любить? Легко любить, когда меня любят. Когда меня так вот по головке гладят и по шерсти гладят, и против шерсти не... Легко любить. Но можно ли назвать это любовью? Так и язычники любят любящих их. А любовь-то и в том, когда мы любим, когда против нас кто-то плохо делает, обижает. Когда нас кто-то недолюбливает, посмеивается или плохое на нас говорит. Братья и сестры, хотелось бы вот на эту сторону жизни обратить внимание, чтобы нам пребывать в Боге, в практическом этом богопознании, любить друг друга. Любить друг друга. Как Иоанн говорил, любите друг друга, возлюбленные. Как Павел говорит, любите друг друга, что бы ты ни говорил, какие бы ты дары ни имел, и какой бы ты ни был самопожертвенный, если у тебя любви нет, это все ничего не значит, это все пустой звук, пустые слова, пустые твои занятия, даже вера пустая. если любви в тебе и во мне нет, к ближнему своему, брату своему, сестре своей. Поэтому, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что Он возлюбил нас. Помолимся, воздадим Ему славу. Аминь. Постиг это слово святое, кто вник в его смысл и значение. Любить это значит на счастье чужое, смотреть со слезою миленью. Любить это значит на счастье чужое, смотреть со слезою. Это значит смотреть сожалением на зло и пороки людские, и гибнущим людям открыть путь к спасению, давая совет и благие. И гибнущим людям открыть путь к спасению, давая совет и благие. Понял значение.